Глава 21. Несколько часов я провела в саду. Бродила между яблонь, думала. Карточка бабушки лежала в кармане, прижимаясь к холодной сфере. Мысли ходили по кругу, как заплутавшие муравьи, не находя выхода. Семья, мать, заговор, катализатор, драконы, совет. Голова гудела от перегрузки. Было ясно одно. Гонять эти мысли по кругу бесполезно. Пора брать себя в руки. Я вернулась в дом. Тишина в холле была густой и почти осязаемой. Хотелось позвать Рейнора, чтобы расспросить о деталях плана, но слова застряли в горле. Кричать в этом уютном доме казалось кощунством. Да и что я скажу? «Эй, дракон, выходи, поговорим?» Нелепо. Я пошла по коридору, прислушиваясь. Где-то за стеной доносился мерный стук. Я свернула туда. Там пахло дымком и чем-то вкусным. Конечно же, за поворотом оказалась кухня. Залитая светом, с массивными деревянными столешницами и печью в углу. Перед ней стоял Ксарион, спиной ко мне. На нем был холщовый фартук, а в руке он держал ложку и помешивал что-то в котелке. Вид головы древнего драконьего рода, колдующего над едой, был настолько неожиданным, что я замерла на пороге. Пятиться было поздно. Он обернулся, почуяв, вероятно, мое присутствие задолго до того, как я вторглась. Его сероватые глаза, так похожие на глаза младшего сына, мягко сощурились. «Заблудилась?» — спросил Ксарион без укора, скорее с легкой иронией. Я переминалась с ноги на ногу. И как я должна с ним общаться? Что ему вообще известно? Но жених мне ничего не запрещал говорить. Видимо, его семья и так в курсе всего. «Искала Рейнора», — смущенно призналась я. «Он засел в кабинете. Выйдет к ужину. А пока помогай». Ксарион указал на стол, где на разделочной доске лежали пучки зелени, помидоры и огурцы. «Салат резать умеешь?» Вопрос прозвучал так просто, будто он просил помощи у гости, а не беглой аферистки, укравшей у его семьи страшно важный артефакт. Я подошла. Ксарион протянул мне нож. Хороший, острый, с деревянной ручкой. «Потом порежешь лук», — сказал он, возвращаясь к котелку. «Сперва зелень и овощи». Я принялась за дело. Тишина в кухне нарушалась лишь потрескиванием дров в печи, шипением жаркого и равномерным стуком ножа по доске. «Расскажи о себе», — попросил Ксарион, не оборачиваясь. «Ты разбираешься в растениях, верно?» Вопрос был настолько обыденным, что сбил с толку. Я ожидала допроса, а не разговора про цветочки. «Да, я же маг земли», — ответила я, сосредоточившись на нарезке. Составляла букеты в своей лавке в Нижнем городе, подбирала состав под настроение, под просьбы, иногда делала лекарственные настойки. У нас многие не могли позволить себе целителя. А еще, впрочем, неважно. Лавки больше нет, ее сожгли. «Дом потерять тяжело». В его низком голосе прозвучало настоящее понимание. «Я уже понятия не имею, где мой дом». «Дом — это не место, это ощущение. Оно приходит со временем, чаще всего рядом с определенными людьми». Он убавил огонь под котелком, накрыл крышкой и подошел к столу, вытирая руки о фартук. Его взгляд упал на мою работу, и в уголках глаз обозначились лучики морщин, подобие скрытой улыбки. «Аккуратно режешь. Чувствуется сноровка». Наработался навык. Я пожала плечами. И цветы подрезала, и еду себе готовила. Ксарион взял луковицу, очистил ее и положил передо мной. «Я знал твою мать». Нож в моей руке замер на миллиметр от луковицы. Я подняла на него глаза. «Насколько хорошо знали?» «Достаточно». Его взор стал отстраненным, словно он смотрел сквозь время. «Адриана была удивительной женщиной. Упрямой, идеалистичной до безрассудства, но с сердцем полным огня. Не того, что пожирает, а того, что согревает. Я принялась резать лук, стараясь дышать ртом, чтобы не заплакать. От лука. Только от лука. Мы с ней вместе придумали эту схему с клятвой и хранением, — продолжил он. Сидели в моем кабинете в замке, пили чай из горных трав и строили планы, как обвести совет вокруг пальца. Она сказала, если они не могут забрать силой, значит, нужно сделать так, чтобы они не смогли забрать и по закону. Адриана не позволяла советникам использовать свое изобретение против кого бы то ни было, особенно против жителей Нижнего города. «Почему они там не помнят?» — спросила я хрипло. Где-то глубоко под ребрами было больно. Очень. Ведь я и сама ее не помнила. Она боролась за их права. Разве не должна была стать легендой? Совет постарался, чтобы этого не произошло. Лицо Ксариона стало суровым. Ее исчезновение объявили пропажей без вести. Запустили массу слухов, мол, она испугалась ответственности и сбежала. Или ее убили свои же бандиты с окраин. Любая версия была хороша, лишь бы не осталось образа героини, за которым могли бы пойти другие. Я положила нож, закончив с луком. Руки дрожали. Цинизм расчета советников был чудовищным. Стереть человека из памяти целого города, просто чтобы сохранить власть. «Я помню пожар», — тихо сказала я, глядя на мелко порубленные кольца лука. «Удушье, огонь, дым». «Адриана очень любила тебя», — обронил Ксарион. «Откуда вы можете это знать?» Вырвалось у меня, и в глазах заструилось предательское тепло. «Раз ты выжила в пожаре, то только потому, что ее магия воздуха отвела пламя, создала барьер». «Но сама она погибла, то есть выбрала спасти меня, а не себя». «В этом нет твоей вины. Мне известно, на что способна родительская любовь. Даже у драконов это сильнее любого инстинкта». Я быстро вытерла глаза тыльной стороной ладони, делая вид, что это от лука. Ксарион тактично отвернулся, принявшись накрывать на стол. «А отец?» — спросила я, когда ком в горле немного рассосался. «Вы знаете, кто мой отец?» Он замер на мгновение, и его профиль показался мне внезапно уставшим и очень старым. «Твоя мать ничего не делала без веской причины. Если скрывала это, значит, тебе лучше не знать». В его тоне была не угроза, а предостережение и неуловимая грусть. Меня пронзила догадка. Наверное, Рейнар прав. Мой отец был кем-то недостойным, может, как раз проходимцем. Адриана совершила ошибку, связавшись с ним. Она не была идеальна. Ее ведь переиграли советники, убили, а память о ней уничтожили. Но последнее я исправлю. Мы закончили готовить в молчании. Вскоре в кухню зашла Тара, потом Зейден, скользнувший безжизненным взглядом по столу. Наконец появился Рейнар. Его глаза сразу нашли меня. Я свои отвела, сосредоточившись на помощи в сервировке стола. Ужин прошел в странной, но не напряженной атмосфере. Ксарион и Тара обсуждали домашние мелочи. Нужно починить забор у южной границы. Пора подумать о заготовках на зиму. Зейден молча ковырял вилкой еду. Рейнар сидел напротив меня, и я чувствовала его взгляд на себе как физическое прикосновение. Ела, стараясь не поднимать головы, но каждым нервом ощущала его присутствие. После ужина я помогла Таре убрать со стола и направилась в гостевую комнату. В коридоре второго этажа меня настиг Рейнар. Обогнал и преградил путь, скрестив руки на груди. «Через час будь готова», — сказал он без предисловий. «С наступлением темноты вылетаем». «Куда?» — уточнила я, хотя ответ был очевиден. «В академию?» Именно туда. Уничтожать катализатор. Я кивнула, пытаясь пройти дальше, но он не отодвинулся. «Что будет со мной после?» — сказала я, глядя куда-то мимо его плеча. «Когда все закончится?» «А что ты хочешь?» В его тоне прозвучал знакомый, чуть насмешливый оттенок. «Чтобы я организовал тебе домик на берегу моря, где ты будешь жить под новым именем. Тихо, спокойно, вдали от всех этих интриг». Рейнар описал именно то, о чем я когда-то мечтала с Дастином. Но теперь эти слова звучали пусто и даже обидно. «Нет», — твердо сказала я, встретившись с ним взглядом. «Я не собираюсь прятаться. Хочу разоблачить совет, очистить имя матери и взять ее фамилию. Я Эверли, и не откажусь от этого». В льдистых глазах что-то вспыхнуло, что-то вроде уважения или даже восхищения. Но и смелые же у меня фантазии. «Это тоже можно устроить», — произнес он почти шепотом. «Более чем». Рейнар отодвинулся, давая мне пройти. В комнате я долго собиралась с мыслями, но мне удалось разложить их по полочкам. «Все, больше никакой прострации. Хватит быть размазнёй». Я переоделась в удобный костюм, темные штаны, прочная туника, теплая накидка. Сфера и карточка идеально поместились во внутреннем кармане, а во внешние я распихала остатки моих специальных запасов, которые Тара оставила для меня на тумбочке, заботливо вынув из моей старой испорченной одежды. «Пригодятся? Возможно». Я привела себя в порядок, расчесала волосы и села на кровать, разглядывая свои руки. Руки, стащившие то, что оказалось не сокровищем, потенциальным оружием, артефактом, за который я теперь несу часть ответственности. Да уж, кто бы мог подумать, что все так обернется. Ждать пришлось всего несколько минут. В дверь постучали. Я откликнулась дозволением войти. Когда Рейнар переступил порог, я поймала себя на мысли, а с каких пор он начал спрашивать у меня разрешения на что-либо. Это ощущалось несуразным. Раньше творил, что хотел, ставя перед фактом. «Готово?» — спросил Рейнар участливо. «Не волнуйся. Я объясню, что делать». Я подняла на него глаза. Он смотрел пристально, пронзительно, но открыто. Сердце бешено заколотилось в груди. Накрыло запоздалым, пожалуй, осознанием. Эти два дня дракон разговаривал со мной совершенно иначе, чем в замке. Без высокомерия, без колкостей, без этого вечного превосходства. Будто общался с равной. Неужели аферистка ему нравится больше, чем истинная пара из низов? Мысль ударила как обухом. Мало того, что он ни капли не удивился моему признанию в хранилище. «Я не твоя истинная!» «Да что ты говоришь?» «Рейнар позволил мне взять сферу, чтобы убедиться в том, что я — дочь Адрианы!» «Сначала ответь на вопрос!» Я встала с кровати, смотря ему в лицо. «Как давно ты знаешь, что метка истинности фальшивая?» Уголок его рта дрогнул в той самой усмешке, которую я раньше ненавидела, а теперь не знала, как к ней относиться. «С самого начала», — вкрадчиво ответил он. «Начертание было гениальным, но не настолько, как вы с братцем думали». По щекам разлился жар. От ярости? От стыда? От того и другого. В голове все сложилось в четкую картину. Реакция Рейнера, когда я впервые проникла в его крыло. Он списал это на родовую магию, хотя должен был заподозрить взлом. Потом сам дал мне доступ в оранжерею, где дверь открывалась тем же камнем, что и в хранилище. Подталкивал меня к краже, пугая скорой свадьбой. И куда сейчас делось презрение к моему происхождению? Да я с момента своего разоблачения не услышала ни одного ядовитого замечания про Нижний город. «Так ты все это время надо мной издевался?» — выпалила я. «Немножко», — сознался Рейнар с притворной невинностью, от которой захотелось бросить в него чем-нибудь тяжелым. Совсем чуть-чуть. Так он специально вел себя как последний гад, презирающий всех и вся. У меня, знаешь ли, не так много развлечений в моем почтенном возрасте, рассмеялся дракон. Не каждый день ко мне является аферистка, осмелившаяся подделать сакральный символ моего рода. Я хотел выяснить твои цели, заодно посмотреть, как далеко ты зайдешь. И ты меня очень веселила. Веселила. Вот как. Я была для него забавным зрелищем, экспериментом, способом развеять скуку. А все эти намеки на близость? Как далеко я зайду? Ах, он негодяйский надменный ящер! Я открыла было рот, чтобы высказать, что думаю о его методах, о его манипуляциях, о его драконьем коварстве, но прикусила язык. Все-таки я первая пришла к нему с ложью, с поддельной меткой, с дерзким планом ограбления. Я обманывала, притворялась, играла роль наивной цветочницы, польстившейся на золотую клетку. Какое у меня право ему что-либо предъявлять? Поднявшись с кровати, я шагнула к Рейнору. Расстояние между нами сократилось до опасного минимума. Я почувствовала исходящее от него тепло, знакомый запах дыма и камня. «Я готова». «Не злись». Голос дракона потерял всю насмешливость, став низким и каким-то обнаженным. «Если тебя это утешит, в хранилище ты меня все же обставила. В мои планы совершенно не входило допускать твой побег, оставаться запертым и выносить собственную дверь». В его глазах не было льда. Там горел огонь. Тот самый, что скрывался под чешуей. Я шумно сглотнула. Рейнор развернулся и вышел из комнаты. Сделав глубокий вдох, я последовала за ним с одной единственной мыслью. Если мы оба притворялись, выходит, мы и не знаем друг друга настоящих.